«Как ты сам понимаешь, наш договор утратил силу», — сказал Окш, подтягивая на лошади Шалтрека сбрую. «Мне нечем заплатить тебе даже за прошлые услуги, поэтому я не вправе больше распоряжаться тобой». «А я-то, дурак, надеялся разбогатеть», — криво усмехнулся Хавар. «С чем пришел, с тем и уйду». «Куда ты собираешься направиться?» «Еще не знаю. Звали меня в одну страну. Министром личных дел тамошнего императора. Да уж больно работа канительная. Все его личные дела на бабах завязываются. Сегодня подавай худую и рыжую, а завтра толстую и черную. Кроме всего прочего, предпочтение отдается девственницам. Вот и носишься целый день, как пчелка. А сам ты куда?» «В Чернодолье», — сказал Окш, как о чем-то само собой разумеющемся. «Зачем?» У Хавра глаза на лоб полезли. «Максаров губить зачем же еще? Другого занятия я для себя не представляю». «Ты с ума сошел! Эштр, наверное, уже давно столковал и с Карглоком, и сейчас пленные мастера-жестянщики изучают твое оружие. Если они раскроют его секрет, то обязательно поделятся им с Максарами. Тогда клинок тебе больше не поможет». «Не хочу загадывать наперед. Война только началась. Глупо надеяться на ее скорое завершение». «Ты что-то задумал. И, как мне кажется, что-то страшное». «Не принимай мои проблемы близко к сердцу. Не будем прощаться». «И все же, что у тебя на уме?» «Не твое дело», — отрезал Окш, вскакивая в седло. «Подожди». Хавар ухватился за его стремя. «Хоть ты и считаешь, что наш договор утратил силу, я согласен служить тебе и дальше, даже даром». «Служи, я не возражаю. Однако учти на будущее, что хозяин не обязан делиться со слугой своими планами. Если это тебя устраивает, можешь примоститься у меня за спиной. Конь, я думаю, выдержит. Ведь мы вдвоем весим не намного больше, чем этот обжора Шалтарк». Когда впереди замаячили каменные истуканы, удерживающие на своих плечах невидимый, но непроницаемый купол, защищающий Чернодолье не только от мести врага, но и от гнева богов, Хавр, и без того обеспокоенный странным поведением Окша, спросил. «Почему ты свернул на другую дорогу? Так мы в Чернодолье не попадем. В ворота может пройти далеко не каждый». «Я пройду». Судя по тону, эта фраза имела и другой смысл. «Отвяжись от меня». Полусотни шагов от гранитного колосса, чьи весьма условно выполненные ноги образовывали как бы глубокую арку, под сводами которой мог пройти лишь исконный житель Чернодолья, да и тот лишь тот, кто унаследовал ключ к этим колдовским воротам от своих предков вместе с клинком, гербом и родовым замком, Окш соскочил с коня. «Приехали», — сказал он, направляясь к истукану. «Ноги размять не хочешь?» Хавр, пребывавший в состоянии полной растерянности, вынужден был покинуть свое место на лошадином крупе и отправиться вслед за Окшем, уже успевшим обнажить клинок. У него вертелось на языке немало вопросов, но, судя по настроению губителя Максаров, задавать их сейчас было бесполезно. Окш тем временем приступил к действиям, похоже, заранее хорошо обдуманным. Несколькими взмахами клинка он проделал в одной из опор арки отверстие, вполне достаточное для того, чтобы в него мог пролезть человек. И прежде чем Хавр успел удержать его, нырнул во мрак. Из дыры, как ни странно, тянуло не затхлостью или плесенью, а острой свежестью, какая бывает только на берегу моря в преддверии бури. Слышно было, как Окш копается внутри, что-то бормочет и позвякивает металлом. Хавр хотел было предложить ему факел, но вовремя вспомнил, что истинные максары видят в темноте куда лучше, чем кошки. Так продолжалось довольно долго, и Хавр уже начал изнывать от тревожного ожидания, усугубленного вынужденным бездельем, когда внезапно внутри колонны, внушительной как привратная башня, что-то ослепительно сверкнуло, словно огромное кресало ударило о кремень соответствующего размера. Сразу после этого из дыры вывалился Окш. Был он весь перепачкан пылью, ржавчиной и сажей, но на лице имел выражение человека, с честью выполнившего какую-то весьма ответственную работу. «Умели раньше строить», — сказал он, рукавом размазывая по лбу пот и грязь. Сколько времени прошло, а все как новенькое. Метелочкой бы только пройтись. Кстати, там чьи-то кости лежат. Наверное, того самого мастера, который этот каменный болван изображает. Все чин по чину. Одет в саван, а под головой мешок с подарками. Чтобы, значит, в потусторонний мир без задержек пропустили. Упреждая вопрос, написанный на физиономии Хавра, Окш быстро добавил. «Ты есть хочешь? У меня от голода даже кишки свело. Пойди-ка пошарь в переметной суме. Не может такого быть, чтобы доблестный воин Шалтарк не припас в дорогу чего-нибудь вкусненького. Я бы сейчас даже от жареной человеченки не отказался». Шутка получилась весьма неудачная, но это ничуть не смутило Окша. Создавалось впечатление, что он болтает языком по той же причине, по которой другие кусают ногти или приплясывают на одном месте, то есть от чувства нетерпения, сдобренного еще и волнением. При этом все внимание Окша было обращено на некую, ничем не примечательную и более того заметную только ему одному, точку, находившуюся где-то сбоку от истукана. По крайней мере, туда был обращен его взгляд. Лошадь, тоже успевшая проголодаться, при приближении Хавра требовательно заржала и попыталась укусить его. Однако, получив кулаком по морде, сразу успокоилась, вернее, смирилась. В переметной суме, оставшейся на память о Шалтарке, было немало всякого добра, а вот из съестного имелось в наличии только вино, сыр да мешочек жареных орехов. Торбу с предназначенным для лошади зерном во внимание можно было не принимать. Впрочем, Окш остался доволен и этим. «Сойдет», — сказал он, когда Хавр доложил ему о своих находках. Взор Окша был прикован к прежнему месту, и, проследив его, Хавр с удивлением обнаружил, что на черном граните появилась еще более черная линия, проведенная как по линейке между двумя соседними истуканами. Внимательно присмотревшись, можно было заметить, что она постепенно расширяется, становясь при этом чуть глубже. Окш, не глядя, схватил фляжку, сделал несколько жадных глотков, подавился и в сердцах швырнул ее в сторону Чернодолья. Фляжка исчезла, не пролетев и пары сажений. От орехов и сыра он отмахнулся. Непонятно было, зачем он вообще гонял Хавра на поиски еды. Бередящий душу запах приближающейся бури, тревожный запах нарождающихся молний, между тем усиливался. Волосы Хавра вдруг сами собой зашевелились, словно в них завелись блохи. А когда он машинально тронул шевелюру рукой, раздалось легкое сухое потрескивание. К обычным для этих пустынных мест звукам, вой ветра и шороху песка, присоединилось низкое негромкое гудение, словно во вскрытом чреве истукана ожил огромный рой пчел. Лицо Окша было по-прежнему сосредоточенно хмурым, и определить, доволен он результатами своих наблюдений или нет, не представлялось возможным. Внезапно он резко повернулся и, бросив на ходу «поехали дальше», быстро зашагал к лошади. До ближайшего истукана было рукой подать, но Окш устроил такую скачку, что Хавр едва не свалился со скользкого от пота лошадиного крупа. Загадочная линия, скорее уже канавка, тянувшаяся справа, служила для них как бы ориентиром. На поверхности, накрывшей Чернодолье невидимой стеной, время от времени появлялись и тут же пропадали радужные разводы, как это бывает, когда в прозрачную речную воду попадает несколько капель фонарного масла. У следующего каменного истукана, ничем почти не отличавшегося от предыдущего, Окш спешился, и все повторилось в прежней последовательности. Резкие взмахи клинка, зияющие дыра, открывшиеся в ноге опоре, сосредоточенные возня внутри, треск искр, способных испепелить доброе дерево, свежий запах надвигающейся грозы. Только на этот раз все закончилось намного быстрее. Наверное, Окш успел набить руку. Когда они направились к третьему истукану, ширина линии, очерчивающей границу Чернодолья, уже достигла пяди, а перепад уровня между ее внешним и внутренним краем превысил толщину большого пальца. Так они миновали около дюжины истуканов, делая краткую остановку возле каждого. Окш работал быстро и сосредоточенно, лишь изредка отпуская малозначительные, а то и вовсе бессмысленные замечания. Все вопросы Хавра, сформулированные предельно осторожно, он или игнорировал, или пытался обратить в шутку.